Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня у нас в гостях представитель областного дома фольклора Наталья Германовна Сидорова. Очень интересный специалист, потому что достаточно редко мы встречаем мастера, который может нам рассказать о русском национальном костюме. Наталья Германовна, здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что вообще разговор этот очень наболевший. Хотя, казалось бы, что особенно в костюме. Но, тем не менее, мы помним русскую народную пословицу. По одежке встречают, по уму провожают, но по одежке встречают. Это было испокон веков. И мы знаем, что одежда действительно символ и индивидуального проявления человека. И символ принадлежности к нации, к сословию, к группе, к эпохе, к возрастной категории. Сейчас, наверное, Наталья Германовна нам поможет проанализировать ситуацию, что было раньше на Руси и что сейчас. Сейчас мы тоже видим, что мы по одежде можем говорить о возрастной принадлежности, о принадлежности к определенному даже, ну, сословию, скажем так, к определенному социальному какому-то классу. Но очень многие вещи утеряны. Так вот, насколько безвозвратно они утеряны, вот хотелось бы об этом поговорить, потому что мы сами прекрасно понимаем и сами принадлежим к этой категории людей, которая одевается кто-то в бутиках, кто-то на Таганском рынке Екатеринбурга. То есть эта одежда межнационального уровня, она не говорит о национальной принадлежности, то, что всегда было свойственно любым народам и на Руси в частности. И мне бы еще хотелось, безусловно, Наталье Германовне задать вопрос о секретах русского национального костюма, но это уже вторая часть нашего разговора. Итак, вопросов очень много. Хотелось бы прежде всего к первому моему вопросу найти ответы. Итак, что такое вообще, в принципе, одежда, и на Руси в частности? И что такое одежда сейчас? Ну, вы правильно сказали, что по одежке встречают, что действительно, потому как человек был одет, было понятно, из какого он слоя общества, и какой, может быть, даже этнографической группе он принадлежит. Это, конечно, все было видно. Теперь люди одеваются так, как им удобно. Да, и это очень часто это могут быть джинсы, потому что это удобно, это не нужно стирать, это не нужно гладить. Раньше, конечно, человек думал не только об удобстве, но и о красоте. Ну вот я бы хотела заметить, я просто общаюсь с людьми, которые в силу своей принадлежности к фольклорному коллективу, они носят одежду национальную русскую не только в те моменты, когда они выступают, но и в паломнических поездках они также надевают вот эти костюмы и, допустим, даже где-то ходят по городам, где они находятся в данный момент, они ходят в национальном костюме, и они все вот в один голос говорят, что это очень удобная одежда. То есть ведь там крой совершенно другой, очень свободный. И мне удалось примерить сарафан, он называется косоклинник. И вдруг вспоминаешь, вот когда ты ощущаешь на себе этот сарафан, вспоминаешь не те определяющие вот части тела, которые свойственны, там, допустим, женщине, когда она примеряет какой-то костюм, а возникает другое слово. Откуда оно возникает, я не знаю, вот из какой памяти, но когда ты в этом сарафане, то возникает слово «стан». Ты себя чувствуешь совершенно иначе. Вот почему это, Наталья Германовна? Действительно, крой был достаточно свободным и не подчеркивал силуэт. Фигура делилась на две части, делилась она поясом. И пояс, это, как правило, у женщин он был немножко выше талии, у мужчин он был или по талии, или чуть ниже талии. А все остальные детали, рукава, окружность объема, в груди, они были достаточно свободными. И поэтому для того, чтобы даже сшить одежду женщине, к примеру, ей достаточно иметь только две или три мерки. Для рубахи это нужно только окружность ворота и длину рукава. А вообще рубаху женщина из 44-го и 50-го размера она могла иметь практически одинаковую. А для сарафана нужна была только мерка, это длина изделия, потому что пояс, ну, он перетягивал фигуру, и он ее как бы закреплял, сарафан на фигуре. Но сарафан, он все-таки достаточно свободный тоже. Вот эта универсальность костюма, она говорит нам о том, что подчеркивалась не индивидуальная в каждом человеке, а подчеркивалась соборность всего народа. Индивидуальные черты были не самыми главными. Мне бы хотелось вспомнить участники фольклорного ансамбля. В очередной раз они в Москве шли по улицам, и люди подходили с огромным интересом и спрашивали их, какому народу принадлежит этот костюм. Представляете, вот русские люди подходили и не узнавали, костюм. Да, не узнавали свой исконный костюм. Наталья Германовна, мне бы очень хотелось, чтобы вы сегодня немножечко познакомили наших слушателей с особенностями национального русского костюма, вот кроме того, что сейчас прозвучало, определяющее, что не было каких-то вот таких узких рамок в этом костюме. Если нет вот таких жестких рамок в костюме, это вот свобода какая-то определенная, она уже чувствуется человеком. И в то же время, как вы говорите, принадлежность. Не было такой индивидуальности жесткой, была принадлежность вот к определенной группе, к нации, да? Но опять же мы прекрасно знаем, что тот же цвет, качество ткани, орнамент, форма костюма, потому что костюмы разные были, да? Какие-то детали, украшения, они тоже очень много несли и принадлежности вот к той же социальной группе, допустим, и в то же время индивидуальности, потому что мы знаем, что все девочки 6 лет, они начинали получать вот эти азы вышивки, возможности украсить свою одежду. То есть они начинали вносить вот эту индивидуальность в свой костюм, который принадлежал, безусловно, к нации, к этнографической группе и так далее. Да, конечно, форма костюма, она, конечно, сохранялась. Но это особенность вообще традиционной культуры в том, что, с одной стороны, всегда самая главная идея, она всегда сохраняется, а с другой стороны, возможность для импровизации, она всегда тоже есть. Так вот, если говорить про русский, ну, начнем с женского костюма, да, русский костюм, давайте мы будем говорить уже про наш, про уральский костюм. Конечно. Да? Так вот, наш уральский костюм, его можно отнести к среднерусскому и северно-русскому костюму. У женщины это сарафан, более ранний сарафан – это косоклинный, более поздний сарафан – это прямой сарафан. Сарафан, рубаха, пояс обязательно. Может быть, если это праздничная одежда, то к ней дополнительно еще могла быть душегрея. И обязательно головной убор. У женщины это, ну, в зависимости от территориальных особенностей, это либо кокошник, либо шамшура. То есть для Урала это было характерно, да, кокошник тоже, да? И кокошник, и шамшура, да. В старину кокошник еще сверху головной убор покрывали фатой, флером, покрывалом, прозрачным, шелковым. Он мог шиться и вышиваться золотом. Очень красиво это было. И покрывало и плечи, и спину, и фигуру. Фигура была такая полупрозрачная, она была в золоте, во флёре. Это было, конечно, очень красиво. Праздничный костюм был очень красивый. Если говорить о мужском костюме, то он состоял из рубахи, из штанов. В старину это были порты, так называемые, шили их из холста. Позже уже, когда появляются фабричные материи, то уже в конце 19-го, начале 20-х веков это были шаровары плисовые. Они были достаточно широкие, заправлялись в сапоги. Непременно также был пояс. Ну и сверху мог быть или кафтан, или другие кафтанообразные одежды, повторяющие форму кафтана. И на голове, конечно, головной убор. А какой головной убор у мужчин был? Ну, это зависело от, тоже от социальной принадлежности. Если это крестьяне, то у них могла быть просто валеная шапка, колпак. Ну, уже в начале 20 века, в конце 19-го уже носили картузы. Про картуз, наверное, не надо рассказывать, да? Да, это мы представляем. Он напоминает фуражку. Да. Существует понятие распоясавшийся человек, да? Вот мы на сцене видим костюмы на женщинах, сарафаны без пояса. А вы говорите, что и мужчины, и женщины обязательно подпоясывались. Так вот, действительно, это очень тоже знаковые какие-то вещи. Были, да? Да, пояс был обязательной принадлежностью костюма. Без пояса просто невозможно было выйти на улицу. Пояс, как и крест, обязательной принадлежностью. Он являлся специальным оберегом. Когда-то, вот еще из языческих времен, а потом это уже был пояс с молитвой обычно, да? Или вот с теми орнаментами, которые, опять же, вот были традиционными, да? И могли носить даже не один пояс, а несколько. То есть это на нательной одежде мог быть пояс, а верхнюю халатообразную одежду тоже поясом подпоясывали. Мы знаем, что на Урал пришли люди и из северных краев, и из средней полосы России. Средней. Так вот, чей костюм больше, может быть, большее влияние оказал на формирование уральского костюма? Ну, изначально это конец 15-16 века. Северные территории – это Соликамск, Чердынь, Верхотурье осваивали все-таки в большей степени выходцы из севера Руси. А уже при строительстве заводов большое участие принимали среднерусские выходцы, и там достаточно большая была роль старообрядцев. И это выходцы из средней полосы. Так называемые киржаки старообрядцев называли киржаки. На Урале было принято всех старообрядцев называть киржаками, хотя на самом деле киржаками называют старообрядцы определенной только территории, которые жили на реке Керженец. в Нижегородской губернии. И они, конечно, принесли свой костюм, который отличался от северно-русского костюма. Но если смотреть уже на начало 20 века, то среднерусских черт в костюме, конечно, больше. Уже северно-русские черты, они уже постепенно стираются. А вот мы просто такие совершенно неискушенные люди в этом плане. Каким образом мы можем определить вот особенности черт того и другого костюма? Можно вот какие-то такие важные моменты нам сказать? От северно-русских традиций остались в большей степени названия даже. Глядя на костюм, мы даже теперь уже с трудом можем определить, какие это черты, северные или средние. У нас есть прекрасные образцы и у нас в музее, и можно найти их в иллюстрациях. Это косоклинный сарафан с кокошником, с рубахой, передником. Если мы говорим о костюмах, которые пришли от старообрядческих поселений, наверное, нужно говорить о том, что они более строгие и по цвету, и по орнаменту, или это не так? Нет, здесь другая существует особенность. Старообрядцы, они были люди достаточно зажиточные. Их образ жизни, он был достаточно строг, и они были очень хорошими работниками. Поэтому жили они достаточно зажиточно, и у них были средства для того, чтобы справить себе хороший костюм. Если это праздничный женский костюм, то это дорогой шелк или кашемир дорогой. Это тафта, может быть парча. Это достаточно все-таки дорогой костюм. Домотканину старообрядцы использовали меньше уже, чем просто сельские крестьяне, земледельцы. В их костюме все-таки еще сохранялась к началу 20 века домотканная ткань. Хотя и они тоже праздничную одежду шили уже из покупных тканей, из покупных ярких, красивых тканей. А вот орнаменты, что можно сказать об уральских орнаментах, которые прижились вот здесь, характерны для Урала? Какие это мотивы? Потому что вот если мы, ну что мы хорошо знаем? Мы знаем, допустим, то, что сохранили нам вот в Нижней Синичихе по росписи горниц уральских. То есть при нашей достаточно суровой природе чудесная цветовая гамма, прекрасные цветы, сказочные цветы. А вот что в костюме проявлялось? Вообще костюм, он тоже был достаточно ярким. Существует такое предвзятое представление о том, что уральский костюм – это серые тона. Это представление сложилось от того, что те памятники, которые до нас дошли, те предметы, они чаще всего уже просто ветхие от времени. На самом деле костюм был достаточно яркий. И когда появляются и анилиновые красители, и покупные ткани, то костюм, он действительно очень яркий, очень много красного, яркого алого цвета, голубого цвета. С появлением анилиновых красителей появляется полихромная вышивка, и там присутствуют все цвета спектра. Если это праздничная одежда, то она украшалась очень ярко. По поводу орнаментов. Дело в том, что орнаменты, геометрические орнаменты, которые мы можем видеть на бранном ткачестве, на Урале их было немного, да, потому что у нас экономический регион был развит, у нас достаточно быстро появились покупные ткани, которые заменили домотканину, и, собственно, вышивку они достаточно быстро заменили. Ну зачем вышивать, да, когда есть красивые ткани, да? Недаром говорили, когда появился кумач, Матрёна, не пряха, купи красную рубаху. Ну что же готовое? И все ходили, когда появился сандал, все ходили в синем, когда появился кумач, все ходили в красном. Это вопрос вообще достаточно сложный. У нас в костюме вышивки геометрического бранного вот этого качества, ее немного. Есть вышивка тамбура, которая напоминает такие произвольные плавные линии, завивающиеся в спиральки, в кружки. Это не есть орнамент, в который мы можем вкладывать какой-то смысл. Потому что бабушки говорили, откуда они брали этот орнамент. Они смотрели на морозное окно, и они видели узоры, которые рисуют мороз. И они эти узоры рисовали иглой, тамбурной вышивкой. А про значение геометрических узоров старинных мы, конечно, об этом говорить можем очень условно, да, потому что народная культура – это культура бесписьменная. Чаще всего значение, смысл орнаментов, он до нас просто не дошел. И поэтому теперь даже геометрический орнамент, в который раньше вкладывали смысл, теперь он является просто уже декоративным. Он уже не несет смысловой нагрузки. Мы можем говорить только с уверенностью о очень немногих знаках, какой в них смысл вкладывали в старину, да. Уже бабушки в конце 19 века, они уже не вкладывали этого смысла. Они декорировали свою одежду, они делали одежду так, как ее делали раньше, по традиции. А все-таки вот любимые такие изображения, это что на Урале? Это цветочный орнамент, это животные или что? Ну, если говорить вот про тамбурную вышивку, то это растительные орнаменты. Если говорить о вышивке, к примеру, крестиком, вышивка крестиком, она изначально повторяла геометрические узоры бранного ткачества. А затем появились так называемые узоры бракаровские. Откуда это название произошло? Был парфюмер, его фамилия была Бракар, и он выпускал свою продукцию, а мыло заворачивал в обертки, на которые он наносил изображение вот этих узоров, которых вышивали крестиком. Таким образом, эти узоры расходились по деревням, и с удовольствием мастерицы эти узоры переносили на свою одежду. Это могли быть и растительные узоры, и цветочки, и листочки. Это могли быть и какие-то сюжетные композиции, потому что очень часто даже встречается, к примеру, в полотенцах изображения жанровые, как танцующие пары, гуляющие пары, да, изображение дома, петушков, даже с надписью, может быть, какой-то, да, «Гуляй, варюшка моей пирушке». Сидит балалаечник, и тут барышня танцует с платочком, и такая надпись. Вот такие композиции тоже могли появиться. Пищу для творчества давало все окружающее, да? Окружающее, да. А вот мне бы еще хотелось узнать, все-таки сейчас очень много оттенков ткани, да? Вот все-таки что не характерно было на Урале? Те цвета, которые не применялись, те, которые вот сейчас, допустим, популярны. Вы говорите четко, красный цвет особенно был популярен, синий, голубой, да? А вот, допустим, желтый, розовый, сиреневый, коричневый и так далее. Знаете, вот так даже невозможно сказать, да, что когда появляются фабричные ткани, то тогда в костюме сочетание разных цветов могло быть, и невозможно даже сказать, что вот этого цвета его категорически не было. Фиолетовый и оранжевый. Все цвета практически присутствуют. Если это покупная ткань, атлас хлопчатобумажный или кашемир мелкоузорчатый, то очень многие цвета присутствовали. Я даже вам не отвечу, чего бы не было. Кроме того, что существовала традиционная одежда, еще существовали отдельные традиции в каждом населенном пункте. Да? Нам, к примеру, в Нижней Салде нам рассказывали интересную традицию, которая бытовала в заводских поселках Верхней Салды и Нижней Салды. 8 и 9 мая жители этих поселков, они отправлялись на крестный ход. 8 мая отправлялись в Верхнюю Салду на престольный праздник церкви Иоанна Богослова, а 9 мая все жители Верхней и Нижней Салды, они отправлялись в Нижнюю Салду на празднование Николина дня. Так вот, существовала интересная традиция. Прихожане этих церквей, они договаривались о том, что они будут одеты по-разному. Прихожане Никольской церкви, они одевались все в голубые рубахи. Мужчины, они одевались в голубые рубахи. Прихожане церкви Иоанна Богослова, они одевались в красные рубахи. А прихожане церкви Александра Невского, они одевались в белые рубахи. Так вот, когда эта процессия шла от одного поселка к другому, то этот поток, состоящий из трех разноцветных потоков, он сливался, и это было, конечно, очень красиво со стороны. Этот поток красно-бело-синий, его направление этого потока, оно было, конечно, очень красивое. Под звон колокольный, с хоругвями с золотыми, это было, конечно, очень красиво. Разные традиции тоже были. Замечательно. И по поводу украшения уже не вышивкой, а другим способом. Допустим, вот кокошники, каким образом украшались? Много ли носили украшения женщин? Вот насколько все-таки Урал у нас достаточно такой край, это ведь трудовой, скажем так, да? То есть это были приписные крестьяне, прежде всего. Они сочетали в себе и крестьянскую работу, крестьянскую жизнь, и труд на заводах. То есть достаточно суровая такая жизнь. Так вот, что было характерно? Какое украшение? Состоятельные люди, конечно, они могли позволить себе и украшения из природных местных уральских камней. К примеру, мамин сибиряк очень красочно описывает жену завода-владельца. Он пишет о том, что на рубахе у нее были пуговицы из природных дорогих камней и даже из бриллиантов. У нас есть предметы, сарафаны, в частности, в музеях, когда пуговицы выполнены из хрусталя, и они в металлической оправе. Они действительно сверкают гранями, они красивые, и все это еще на фоне золотых позументов, это, конечно, все очень нарядно и ярко. Кокошники как украшали. Территория нижнетагильских заводов и Екатеринбург бытовал кокошник высокий, нижегородского типа. Это, конечно, головной убор очень красивый. Носили его молодые женщины недолгое время после замужества. Он представлял собой, ну, примерно до полуметра высотой он был, плоский достаточно, да, та округлая часть, она одевалась на голову, на темя, а вверх выдавалась высокая вот эта вот плоскость. Это такой головной убор, который, вы можете себе представить, в старых фильмах, сказках изображали Василису Прекрасную вот в таком именно головном уборе. Так вот, его задняя часть украшалась чаще всего золотной вышивкой по красному бархату, а передняя часть, лицевая часть, украшалась полосками позумента, поддельными камнями, нитками, но это не настоящий был жемчуг, да, хотя осколки перламутра там тоже могли быть, нитками бисера, которые имитировали жемчуг, цепочками металлическими. Все это делалось по металлической фольге, все это сверкало, блестело. А по лобной части еще шла поднись. Сетка из мелкого бисера, напоминающего жемчуг. Благодаря фильмам, художественным сказкам, мы все-таки образ представляем, да, что это такое, конечно. Если это шамшура, другой тип головного, так вот, шамшура представляет собой шапочку. Она похожа на медицинскую шапочку, да, у нее мягкое ожерелье, которое потом закрывается платком шелковым. А ее задняя часть, она тоже вышивается золотом и очень часто по красному бархату. Поэтому, конечно, головной убор, особенно праздничный, он был нарядный. Православным женщинам достаточно сложно учиться заново носить платки и головные уборы, потому что мы привыкли, что называется, с советских времен, что волосы украшают. В данном случае, по народным традициям, волосы женщина убирает. Убирает. То есть, если девушка носит еще косу, она с непокрытой головой может ходить, да, то женщина обязательно только в головном уборе показывается. Да, народу. И этот головной убор сверху еще покрывается платком. То есть вот эти традиции, которые действительно для нас, ну, приходится совершенно к ним пересматривать свои отношения, да. Мы еще не поговорили о том, насколько менялся костюм в зависимости от возрастной принадлежности. Девочек до наступления брачного возраста их, конечно, одевали достаточно скромно. Лет до 7 это вообще могла быть просто одна рубаха длинная, да? Потом девочки одевали сарафан, но все-таки это было достаточно скромно. Часто это даже перешивали взрослую одежду на детскую. Но когда наступал брачный возраст, тут уже девушки наряжались очень красиво. А брачный возраст это с какого? Это примерно для девушки, это с 16 лет он наступал. Для молодого человека лет с 18 наступал. Так вот, тогда для девушки родители специально выделяли средства. Они делали ей несколько перемен праздничных. И когда наступали большие праздники, Рождество, святки, да, тогда девушки и молодые парни встречались на вечерках, и тогда девушки старались уже наряжаться. Каждый вечер они одевали новый наряд, и это было, конечно, красиво. Они старались показать и свое умение рукодельничать, ну и свой достаток. То есть, кто мог, это шелковая одежда, возможно, да? То есть, дорогие ткани. Ленты красивые, пазумент, вышивка также. Вышивка говорила о том, что девушка рукодельница. Множество лент в косах, да? Косах, то есть, да. Разноцветные ленты в косах. А для мальчиков? Ну, мальчики точно так же. Первое время, когда они были еще совсем маленькими детьми, они могли ходить даже без поясной одежды, без штанов, без портов. А могли просто ходить в рубахе. Потом им шили уже одежду, напоминающую взрослую, но она тоже была из ткани более простых. И вот когда уже с наступлением брачного возраста, парней тоже старались наряжать хорошо, красиво. В принципе, оживают какие-то традиции нашей истории, да, а вообще действительно костюм — это очень много значит для человека. Наталья Германовна, вы работаете в областном доме фольклора, и ваша специализация... Я вообще методист. Человек, который вот старается педагогов прежде всего, да, обучить вот этим знаниям русского национального костюма, да? Да, ну кроме того, что я занимаюсь просветительской работой, да, и методической, у нас есть еще работа по исследованию. Мы ездим в экспедиции, мы этот материал обрабатываем, а потом мы его доносим уже до учителей, да, до педагогов, для людей, интересующихся народной культурой. Люди для себя на ваших глазах открывают эти секреты национального костюма. Как люди вот комментируют обретение таких знаний, что они говорят? Им хочется заниматься, вот для себя что-то сшить, или у каждого там из сундуков бабушек, прабабушек что-то достается и вам демонстрируется. Вот как этот процесс происходит, обретение заново? Нет, ну, интерес, он, конечно, сразу виден, да, потому что народная культура, она обладает свойством таким, она дает возможность каждому человеку получить самовыражение. И он может научиться петь, он может научиться танцевать, он может научиться шить, рукодельничать, потому что шить народную одежду, ну, достаточно простые правила, да, там есть, конечно, хитрые очень приемы технологические, но вообще можно сказать, что крой, он достаточно простой и универсален. И в этом его прелесть. Красота. И красота, да. Ну, конечно, это всегда виден интерес и удовольствие. Вот вы говорите, что ездите в экспедиции, то есть есть еще возможность что-то новое узнать, то есть есть люди, хранители вот этих особенностей национальной одежды, так же, как устного народного творчества, да, песенного творчества. Есть еще люди, которые хранят эти секреты, у кого можно поучиться. Ну, теперь это уже все реже встречаются такие люди. Хотя по крупицам, конечно, что-то находится. Собирает. Да. Наталья Германовна, кого вы приглашаете к себе в дом фольклора? Кто к вам может прийти и по какому поводу? Расскажите, пожалуйста. Вообще мы приглашаем всех людей, интересующихся народной культурой. Да? Это может быть и касаться и устного творчества, это может касаться и материальной культуры, и подготовки к празднику, и переживания праздника. Мы приглашаем вообще всех. А вы лично по своему профилю? Ну, я приглашаю людей, интересующихся одеждой. Пожалуйста, приходите. И напомним, что областной дом фольклора находится в центре города. В центре города, улица Горького, 33, вход со двора. Спасибо огромное, Наталья Германовна. Мне бы хотелось в заключение нашей передачи напомнить о том, что если мы посмотрим на настоящий национальный русский костюм, мы увидим, насколько он красив. насколько он высвечивает лик людей в сравнении с той одеждой, которую носим мы постоянно, которая не обозначает принадлежность ни к нации. Она действительно такая общемировая и очень усредненная. И иногда нам кажется, что она удобна, что она демократична, но, к сожалению, у нас просто нет возможности сравнения. Если бы русская женщина, православная женщина имела возможность померить тот же вот косоклинный сарафан и кокошник, а мужчина померить вот эту национальную тоже одежду, подпоясаться поясом со словами молитвы, я думаю, что вот это ощущение какого-то внутреннего состояния даже изменилось бы. И можно было сравнить, насколько мы много потеряли. И дай нам Бог, все-таки встречая на улицах людей в национальной одежде, пусть это все-таки будет почаще, потому что у нас сейчас возрождаются православные праздники, это и Рождество, и Пасха, и царские дни, которые у нас уже тоже по традиции празднуются. Я думаю, все-таки это было бы здорово, если бы как можно больше людей надевали в такие торжественные случаи национальную одежду. И тогда никто бы из русских людей не задавал вопрос, какой национальности эта одежда. И я думаю, что другие нации, вот если мы путешествовали по другим странам, вот я вспоминаю ту же Прибалтику, там чтится. То есть если там проводятся какие-то песенные фестивали или праздники национальные, молодые люди, многие даже 10-20 лет назад, они шли по городу вот в такой национальной одежде, причем это делали с гордостью. Мне бы очень хотелось, чтобы это происходило на Урале, в Екатеринбурге. Мне хочется, чтобы все люди, которые прикоснутся к традиционной народной культуре, они почувствовали ту радость общения с этой культурой. Спасибо, Наталья Германовна. Мне кажется, мы получили интересный, по-моему, материал. Есть над чем задуматься. И, может быть, женщинам многим вспомнить о том, что рукоделие на Руси и на Урале было неизменной принадлежностью жизни, быта женщины. И, дорогие наши слушатели, мы прощаемся с вами. Я напомню, что у нас в гостях была Наталья Германовна Сидорова, представитель областного дома фольклора, специалист по русской народной одежде. Всего доброго, храни вас Господь, до новых встреч. До свидания.